В углу ресторана было много свободных мест. Когда они сели, инженер оглянулся, сдавил руку Даярома. «Обещай мне, что дашь знать, если тебе понадобится моя помощь. А сейчас не отказывайся». И Сашагирирау вытащил бумажник. Даяром остановил его. «Поверь, что денег не надо. Смотри, я вожу с собой крупную наличность, как спекулянт». Художник показал инженеру свой туго набитый бумажник. «О, боги! Тут мои 500 рупий выглядят смешными. Но остается еще одна вещь. Протяни руку под скатертью». Даяром ощутил в руке тяжелую металлическую вещь. «Что такое?» — воскликнул он и увидел большой автоматический пистолет с кургузом стволом и странной большой гашеткой. Сталь массивного оружия сурово поблескивала. «Зачем?» — воскликнул Даяром, возвращая оружие с инстинктивным отвращением индийца к убийству. «Мы не можем становиться на одну доску с гангстерами». Сешагирирау весело рассмеялся и беззаботно махнул рукой. «Я не хуже тебя знаю нелепость законов, по которым порядочный человек всегда останется без оружия, а любой бандит и вор, которому плевать на закон, делает что угодно с безоружными людьми. Так вот, чтобы избежать унижения от своей беззащитности перед каждым негодяем, я создал это оружие. Никакой суд не признает его огнестрельным и вообще чем-либо стреляющим. Смотри». Инженер открыл защелку и вытащил из ручки пистолета плоский флакон с опалисцирующей жидкостью. Вот что вместо обоймы и патронов. Вот поршень, давящий снизу. Здесь клапан, открывающий дуло с нажатием гашетки, и еще один поршень с разбрызгивателем. Нападающий получит в рожу порцию едкого, но безвредного химического вещества. Мой секрет. Никакого убийства, но полное торжество над любым врагом. Флакон на 20 таких выстрелов, а вот тебе еще 2 запасных. Разве плохо? Возьми, пригодится. Мусульмане говорят, последнее лекарство — огонь, и последняя хитрость — меч. Даяром вспомнил слова гуру. «Ты сейчас вступаешь в нижний мир, где одной душевной силы, как бы она ни была велика, тебе будет недостаточно». И, благодарно улыбнувшись, опустил тяжелый пистолет в карман. Пришел Анарендра с билетами. Друзья просидели за обеденным столом до вызова к самолету. И только когда они были уже в воздухе, Даяром решился задать Анарендре, мучивший его вопрос, как надеются бомбейские приятели найти Тиллатаму. «Она уже найдена», — хладнокровно отвечал Анарендра.